Знакомство с родителями. Утром мы проснулись абсолютно не выспавшимися, зато счастливыми. Тёма еще не проснулся, поэтому я решила приготовить завтрак. К сожалению, в холодильнике не было достаточно ингредиентов, чтобы сварить нормальный завтрак, поэтому пришлось довольствоваться яичницей с тостами. Борю это вполне устраивало, только ему все-таки пришлось сходить в магазин за детским питанием. «Сегодня нам нужно будет сходить за продуктами после того, как ты закончишь работать», — улыбнулась я своему мужчине. «После работы у нас другие планы», — сказал он таким тоном, словно готовит сюрприз. «Какие же?» «Я должен познакомиться с твоими родителями». Я чуть не захлебнулась чаем от неожиданности. «Конечно, нужно знакомить его с родителями, тем более, что мы планируем свадьбу». Но я не ожидала, что он захочет сделать это так скоро. Хотя, судя по тому, насколько быстро у нас все развивается, мне бы стоило догадаться. Надо бы, наверное, сначала спросить у тебя, когда лучше нам к ним прийти. Мне просто хочется поскорее сыграть свадьбу. Я понимаю тебя. Это заявление было всего лишь неожиданным, но я очень рада, честно. Хорошо. Тогда я после работы заеду домой, заберу тебя... И поедем к твоим родителям. А потом, если будет еще время, заедем в магазин, хорошо? Я могу и сама сходить в магазин, пока тебе не будет. Теперь мы с тобой семья. А значит, что все должны делать вместе. Я, конечно, хотела попытаться ему возразить, что мне не будет трудно самой сходить. Но я была слишком рада тому, что он хочет находиться со мной рядом. Да и продуктов нужно купить много. Мне самой будет нелегко их донести до дома. Он прав. Лучше с ним. Я думала, что все мои трудности и неприятности закончились. Но, как оказалось, все только начинается. Когда я проводила Артема в детский сад и уже шла обратно, ко мне подбежал Никита. Только его еще не хватало, подумала я. Постой, да, я дурак, но я хочу тебя вернуть. Ты мне очень дорога. Я сделаю все, чтобы тебя вернуть. Ты испортил мне жизнь когда-то. Я пережила. Встала на ноги. И вот ты снова появился. Давай поговорим. Начал он, но я его перебила. Ты уже достаточно мне попортил крови. Прекрати портить ее снова. Из-за тебя у меня одни проблемы. Я настойчивый. Тогда я решила показать ему обручальное кольцо и сказать, что уже замужем. Хотя свадьбу мы еще даже не начинали планировать. Но пусть знает, что не нужно меня лишний раз беспокоить. Однако это только раззадорило Никиту. То есть ты хочешь сказать, что повелась на деньги? Конечно, богатенький босс лучше меня. Теперь я понимаю, какая ты. Но не думай, что я сдамся. Я сейчас же пойду к твоему боссу и расскажу ему, какая ты и почему с ним. Пусть знает все. Тогда он точно тебя бросит. И ты, наконец, снова станешь моей. Я лучше уйду в монастырь, чем буду с тобой. Это мы еще посмотрим. Я расскажу Борису, как ты со мной целовалась на днях. О, черт, только этого мне не хватало. Как только Никита ушел, я позвонила Боре и рассказала, что только что со мной произошло. Хорошо, я тебя понял. И только не переживай, я совсем разберусь. Понятия не имею, что означало его «я совсем разберусь». Что он собрался делать? И весь день я была как на иголках. Пыталась себя занять всем, чем только было возможно. Я убрала всю квартиру, забрала Тёму с садика, играла с ним. Но ждала лишь одного – прихода Бори с работы. И вот раздался долгожданный звонок в дверь. Я сорвалась с места и побежала открывать жениху дверь. Он выглядел очень уставшим, поэтому я подумала, что знакомство с родителями откладывается. Рассказывай. Что рассказывать? К тебе, я так думаю, приходил Никита? Равнодушно ответил Боря. Вот про это и рассказывай. Нечего рассказывать. Главное, что он к тебе больше и на метр не подойдет. Я надеюсь, ты не стал марать руки об это ничтожество. Нет, конечно. Я предпочитаю передавать общение с такими ублюдками профессионалам. В общем, живой он остался, но больше не посмеет к тебе подойти. Как только ты мне позвонила, рассказав, что он преследует тебя, я сразу позвонил ребятам. Они его встретили у офиса, поговорили. Главное, что ты в порядке. Может, сегодня дома останемся? А к моим родителям поедем завтра?» — предложила я. «Ты так сильно не хочешь меня с ними знакомить?» «Хочу, конечно, не говори так!» «Ладно, ладно». Он поцеловал меня в лоб. «Собирайтесь с Тёмой. Я сейчас переоденусь и поедем». Я никак не могла ожидать, что мои родители так тепло примут Борю. Создавалось впечатление, что они знакомы уже много лет. Мы провели вместе милый семейный вечер. Судя по моим неудачам с парнями, я и подумать не могла, что когда-нибудь со мной может произойти нечто подобное. Родители, видимо, именно из-за этого хотели произвести на Борю хорошее впечатление. Боря же, в свою очередь, показывал им всю серьезность своих намерений, что меня безумно радовало. Мы слишком засиделись у родителей, поэтому Тёма уснул у них на диване. Мама с папой попросили не будить его, а оставить на ночь у них. Утром пообещали самостоятельно отвезти его в садик. Мне показалось, что Боря хоть и волновался, но оставил малыша. В конце концов, мои родители прекрасно справлялись с ним до появления Бориса. И с тех пор ничего не изменилось. Чуть позже я даже увидела, что Боря рад, что Тёма остался у бабушки с дедушкой. Конечно, и ведь у нас будет целая ночь вместе. Прошлой ночью мы хоть и были вместе, но я каждые полчаса или час ходила в комнату, где спал Тёма, и проверяла, не проснулся ли он. Эту ночь мы сможем расслабиться. После родителей мы заехали в магазин, как Боря и обещал. В магазине мы выглядели как обычные молодожены. Но все это было настолько мне чуждо и непонятно, что было немного неловко. Мы вместе выбирали продукты, которые нужно купить домой, спорили о сортах яблок и груш. Он помогал мне достать товары с верхних полок, а пакеты сам нес до машины, не давая мне их взять. После магазина Боря свернул в какой-то безлюдный переулок, заставив меня немного нервничать. «Почему мы не поехали домой?» — спросила я. «Я хотел побыть с тобой наедине». Улыбнулся он и загадочно сверкнул глазами. «Так дома мы тоже могли остаться наедине», — засмеялась я. «Но там нет этой таинственной и опасной романтики. Раздевайся. У тебя такая красивая грудь». Жаром зашептал он в моё ухо, взяв в руки мои затвердевшие соски. Я сдалась. Что бы у меня ни творилось в голове, тело всегда отзывалось на Бориса. Моя вагина неизменно мокла от его взгляда, от его голоса. Он слегка прикусил зубами мой сосок, потянув его на себя, задрал мою юбку. Своей рукой он приподнял мою ногу, и я обвела его ею за талию. «Переместимся на заднее сиденье», — предложил он. «С радостью», — отозвалась я. Он хмыкнул и прекратил свои ласки. Я протестующе застонала. Мы пересели на заднее сиденье, и я ждала, когда он снова будет ласкать меня. Борис смотрел на меня темными, как ночь, глазами, затем надавил большим пальцем на мой клитор, отодвинув трусики в сторону. Мелькнула мысль в голове, что его возбуждает мое нижнее белье. И я была очень рада тому факту, что мне не хватало терпения довести раздевание до конца. Ему нравилось брать меня прямо в одежде. Так для него, видимо, сохранялась интрига женского тела. Он расстегнул брюки и обнажил свой сладкий орган, который уже ждал внимания. Боря вошел очень мощно и резко, и я ахнула. Он медленно вышел, а потом снова влетел в меня. Он с каждым движением делал это быстрее, резче, грубее, и я наслаждалась этим. Мне давно не хватало этой встряски. «Моя девочка, только моя», — шептал мой босс, овладевая мной снова и снова. Я уже ничего не соображала и отдалась полностью своим чувствам, которые вышли как лавина, разрушили опять мои барьеры.